Базу глянул на свое тело, прикрытое лишь грязным лоскутом на бедрах. Маленькие девочки стали девушками и созрели, чтобы принадлежать воинам, заслужившим почести на красной дороге войны. Оба друга подумали об одиноких ночах, когда призраки мешали спать. Базо скрестил руки на груди и продолжал. Я вспоминаю отца. Покрылась ли его голова снегом? Каждый мужчина моего племени, приходя с севера, приносит весть о моей матери по имени Джуба, голубка. Она родила 12 сыновей. Я первый и самый старший из них. «Почему ты до сих пор здесь?» — напрямик спросил Ральф. «А ты почему здесь, Хэншо?» — тихо ответил вопросом на вопрос Матабеле. Ральф смешался. «Разве ты нашел в этой дыре славу и богатство?» Оба глянули вниз. С такой высоты отработавшая смена, ожидавшая подъема на поверхность, казалась колоннами муравьев. «Разве у тебя есть женщина?» Светловолосая, как зимняя трава, готовая утешать тебя по ночам. Разве смех твоих сыновей звучит музыкой в ушах? Хэншо, что держит тебя здесь? Ральф посмотрел в глаза Матабеле. Не успел он найти ответ, как Бадья поравнялась с нижней площадкой. Рывок вывел юношу из задумчивости. Ральф помахал отцу, стоявшему наверху. Грохот паровой лебедки затих. Бадья поползла медленнее. Базу вывел Матабеле на площадку. Ральф убедился, что работники перебрались благополучно, и прыгнул через узкую щель. Деревянная платформа задрожала под весом 20 человек. Ральф дал сигнал поднимать бадью. Лебедка зарычала, стальной трос завизжал на шкивах. Тяжело нагруженная бадья пошла вверх, пока не ударилась о фиксаторы. Ральф и Базу подсунули под нее ломы и налегли всем телом. Порода с грохотом посыпалась по желобу, выжидающую внизу повозку. Ральф посмотрел вверх, ожидая увидеть улыбку отца и услышать поздравления. «Молодец! 200 тонн за сегодня!» На верхней площадке никого не было. Зуга исчез. Зуга упаковал единственный сундук. Сундук принадлежал Летте, она привезла его из Кейптауна. Теперь он возвращался обратно. А больше у них почти ничего и не осталось. На дно сундука Зуга положил Библию Алетте, ее дневник и шкатулку с оставшимися драгоценностями. Самые ценные были проданы много лет назад во имя неосуществленной мечты. Поверх Балантайн положил собственные дневники, карты и книги. Обнаружив незаконченную рукопись, он взял увесистый сверток. «Возможно, теперь у меня найдется время ее закончить». Пробормотал Зуга и бережно спрятал листки в сундук. Затем уложил одежду. 4 рубашки, пара ботинок. Всего ничего. Он легко вытащил полупустой сундук во двор, вот и вся его ноша. Скудную обстановку домика Зуга продал за 10 фунтов. Как и предсказал Роц, он уезжает отсюда так же, как приехал, с пустыми руками. «Где Ральф?» — спросил Зуга у Яна Черута. Коротышка Готентот привязывал к откидной доске повозки котелок и чайник. «Должно быть, задержался у бриллиантовой Лил. Мальчик имеет право утолить жажду. Он вкалывал по-черному». Зуга не стал спорить. Оценивающим взглядом он оглядел повозку. Это самая новая и крепкая из 3, принадлежавших ему. Одну забрала с собой Луиза Сент-Джон. С ней ушли лучшие мулы. Тем не менее, повозка доставит их в Кейптаун даже с дополнительным грузом, который собирался положить на нее Зуга. Ян Черут подковылял к хозяину и взялся за 2-ю ручку сундука, собираясь закинуть его на повозку. — Погоди! — остановил слугу Зуга. — Сначала вот это. Он показал на грубо обтесанную глыбу синего камня под верблюжьей колючкой. — Мать моя! — ахнул Ян Черут. — Не может быть! «За 22 года я повидал немало твоих безумств!» Зуга решительно подошел к камню, вытащенному Ральфом из чертовых шахт, и поставил на него ногу. «Мы поднимем его с помощью блока». Зуга глянул на крепкую ветку над головой. Сверху свисали шкив и пеньковая веревка. «Подгони повозку поближе». Ну уж нет. Ян Чарут уселся на сундук и скрестил руки на груди. На этот раз не стану. Однажды я уже надрывался ради тебя. Тогда я был молодой и глупый. Ну, ладно тебе, Ян Чарут. Ты напрасно теряешь время. На кой черт тебе сдалась уродливая глыба камня? Что за бредовая затея? Я потерял птицу, и мне нужен идол. Я слыхал, что ставят памятники в честь великих людей или сражений. Но поставить монумент собственной глупости, — тоскливо заметил Гатентот. Подгони повозку. Не стану. Я отказываюсь тебя слушаться. Ни за что на свете. И не проси. Когда мы закончим погрузку, я дам тебе целую бутылку капского бренди. Выпьешь ее, чтобы отпраздновать. Ян Чарут со вздохом поднялся. Ты меня купил со всеми потрохами. Покачав головой, он подошел к Зуге. Только не надейся, что я буду его любить, — предупредил он с ненавистью, глядя на синий камень. Впервые за много недель Зуга засмеялся и, вопреки обыкновению расчувствовавшись, положил руку на плечо слуги. Теперь у тебя снова появился объект для ненависти. Представляешь, как ты будешь счастлив? Ты выпил, — сказал Зуга. Ральф швырнул шляпу в угол комнаты. Да, пропустил пару кружек пива. Согласился он, подошел к железной печке и протянул замерзшие руки к огню. Я бы и больше выпил, да не на что. Я ждал тебя, — продолжал Зуга. Ральф сердито обернулся. Папа, я работаю на тебя целыми днями. Неужели вечером нельзя отдохнуть? Нам нужно серьезно поговорить. Зуга кивнул на стоявший напротив стул. Садись, Ральф. Зуга потер глаза, собираясь с мыслями. За последние дни он не раз пытался найти способ безболезненно объяснить Ральфу, что все кончено. Они остались без гроша, все труды и страдания были напрасны, но безболезненного способа не было, была только жестокая правда. Бросив взгляд на сына, Зуга, неторопливо выбирая слова, рассказал ему все. За все время долгого рассказа Ральф не шевельнулся и с каменным лицом смотрел на отца. Не получив ответа, Зуга вновь заговорил. «Поедем утром. Мы с Яном Чарутом загрузили повозку. Нам понадобятся все мулы. Двойная упряжка, путь-то не близкий». Зуга умолк, но ответа так и не дождался. «Тебе, наверное, интересно, куда мы поедем и что будем делать? Мы вернемся в Кейптаун. Там еще остался домик Томаса Харкнесса. Ты проиграл все. Наконец заговорил Ральф и не сказал мне ни слова. Ты, который всегда читал мне проповеди об азартных играх и честности, Ральф, ты проиграл то, что принадлежало не только тебе, но и всем нам. Ты пьян, ровным голосом сказал Зуга. Все эти годы я верил твоим обещаниям. Ральф, мы пойдем на север, передразнил он. Ты получишь свою долю, нас ждет целая страна, Ральф, она будет и твоей тоже. Еще не все потеряно. У меня осталась концессия. Когда мы вернемся в Кейптаун, ты вернешься, а не я, со злостью заявил Ральф. Иди, лелей старческие мечты, меня от них уже тошнит. Не смей разговаривать со мной таким тоном. А вот и посмею. Ей-богу, это не единственное, на что я осмеливаюсь. Я осмеливаюсь сделать то, что тебе не под силу. Или чего ты боишься? Щенок. Наглый, глупый щенок. Беззубый старый пес. Зуга резко перегнулся через стол. Ладонь с треском пистолетного выстрела ударила Ральфа по лицу. От пощечины голова юноши мотнулась назад. Ральф медленно выпрямился. Ты меня ударил? В последний раз, — сказал он, решительно направился к дверям и обернулся. «Уходи, мечтатель! Я буду воплощать в жизнь свои мечты!» «Убирайся!» — ответил Зуга, шрам на щеке побелел. «Убирайся и будь проклят! Помни, папа, я ушел с пустыми руками, даже без твоего благословения!» Ральф шагнул в темноту за порог. От прикосновения к щеке Базу мгновенно проснулся, широко открыл глаза и протянул руку к лежавшему рядом Осигаю. Запястье перехватили, не давая прикоснуться к оружию. помнишь ли ты дорогу в Матабелеленд?» Принц из рода Кумалу тихонько спросил чей-то голос. Сонный Базо не сразу собрался с мыслями. «Я помню каждую переправу, каждый холм, каждый водопой на пути», — прошептал он в ответ. «Я помню их так же хорошо, как голос отца и смех матери». «Сверни подстилку, Базо, и покажи мне путь», — сказал Ральф. Бриллиантовая Лил улыбалась не так часто, как раньше. Зуб, в который был вставлен алмаз, посерел, корень сгнил. От невыносимой боли Лил плакала. Приезжий дантист вырвал зуб, гной вытек, и ей сразу же полегчало. Правда, улыбка стала щербатой. Вдобавок Лил располнела. Обильная пища и глоточки джина для поднятия духа не прошли даром. Ее бюст, всегда отличавшийся пышностью, потерял четкость очертаний. Из богато расшитого корсажа выпирала дряблая плоть. На пухлой кисти виднелись ямочки над костяшками толстеньких пальчиков, унизанных кольцами. Бриллианты, рубины, изумруды сияли, выставленные на показ. Волосы Лил, завитые щипцами в длинные локоны, все еще сверкали золотом. Кожа оставалась гладкой и молочно-белой, лишь возле глаз появились морщинки. Лил сидела на балконе второго этажа под коваными железными украшениями, покрашенными в белый цвет и затейливыми, как кружева. В Кимберли построили и другие двухэтажные здания, но даже правление главной алмазной компании не могло похвастаться такой отделкой. Кресло Лил с высокой спинкой, искусно вырезанное восточными мастерами из тикового дерева и выложенное перламутром и слоновой костью, доставили через океан суда давно исчезнувшей Ост-Индской компании. Лил заплатила за него 200 фунтов, зато, сидя на этом троне, она держала руку на пульсе алмазного города, наблюдая за всем, что происходило на главных улицах, ведущих к рыночной площади, и видела всех приходящих и уходящих, торопливых торговцев, почуявших выгодную сделку, гордо вышагивающих старателей, нашедших блестящий камешек. 4 бара на площади, которые теперь принадлежали Лил, тоже были на виду, и она знала примерное количество посетителей. Налево от площади, вниз по улице Дебирса, за белым забором из штакетника стоял красный кирпичный домик с неприметной вывеской «Французские модистки». 6 портних из Европы, мода на любой вкус. Там всегда толпились клиенты с полудня до полуночи. Девочки Лил редко долго выдерживали такой темп. Месяцев через 6 измотанные, но разбогатевшие, они ехали обратно на юг. Сама Лил вспоминала свое старое ремесло лишь раз-другой в неделю с постоянным клиентом, которого особенно ценила, исключительно ради того, чтобы тряхнуть стариной, взбодриться и крепче спать по ночам. Теперь у нее были другие дела, требовавшие постоянного внимания. Она разлила свежезаваренный чай из вычурного серебряного чайничка в прелестные чашечки китайского фарфора, вручную расписанные розами и бабочками. «Сахар?» — спросила Лил. Напротив, в плетеном кресле сидел Ральф. От него пахло мылом для бритья и дешевым одеколоном. Гладко выскобленный подбородок сверкал, отглаженная и накрахмаленная рубашка потрескивала при каждом движении. Лил поднесла чашечку к губам и внимательно посмотрела на юношу. «Господин майор в курсе твоих планов?» — тихо спросила она. Ральф покачал головой. «Подумать только. Сын одного из основателей клуба Кимберли сидит за ее столом. Сын того самого джентльмена, который не здоровается с ней на улице, вернул ее благотворительный взнос на строительство больницы и не потрудился ответить на приглашение посетить церемонию закладки фундамента ее нового здания. Список унижений можно продолжать бесконечно». «Почему ты не обратился к отцу?» — спросила Лил, не показывая охватившего ее ликования. «У него нет таких денег». Оберегая честь отца, Ральф умолчал о том, что Зуга остался без гроша в кармане и скоро уедет из Кимберли, увозя скудные пожитки. Ральф не хотел признаваться, что расстался с отцом, причем оба наговорили друг другу грубостей. Лил пристально взглянула на него, взяла листок дешевой бумаги и просмотрела список. 900 фунтов на покупку валов? «Цена упряжки отменных животных», — объяснил Ральф. «Дорога к реке Шаши проходит по песчаной равнине, путь очень тяжелый. Мне нужны валы, способные тащить полностью нагруженную повозку, 8000 фунтов веса. Товары для обмена 15000». Лил вновь подняла на него вопросительный взгляд. «Ружья, порох, бренди, бусы и сукно». «Что за ружья?» «Кремневые, по 5 фунтов 10 шиллингов штука». Лил покачала головой. «Чернокожие уже видели винтовки. Твои кремневые ружья их не заинтересуют». «На винтовки у меня нет денег. Да и где взять столько винтовок?» «Ральф, дорогой мой, я могла бы нанять в свою швейную мастерскую нищих дурнушек и платить им гроши. Тем не менее, я выбираю молодых и хорошеньких. Тот, кто пытается сэкономить, получает мизерную прибыль. Ральф, милый, никогда не скупись». Она плеснула немного джина из серебряной фляжки в пустую чайную чашечку и продолжила. «Я смогу достать карабины Мартини Генри, но нам это обойдется на 1500 дороже». Окунув перо в чернильницу, Лил перечеркнула цифры и написала новую сумму. «Что за бренди?» «Кейп Смоук» в 20-галлонных бочонках. «Я слышала, что Лабенгула любит коньяк Курвуазье, а его сестра Нинги пьет только шампанское Пайпер Хайтсек». «Это же еще 500 фунтов, как минимум», — простонал Ральф. 300, — поправила Лил, внося изменения в список. «Я достану алкоголь по оптовым ценам». «Так, теперь патроны. 10000 штук?» «Мне самому понадобится не меньше 1000. А остальные пойдут на обмен вместе с ружьями». «В том случае, если Лабенгула разрешит тебе охотиться на слонов», — заметила Лил. «Мой дед — один из старейших друзей короля. Тетушка Робин и ее муж почти 20 лет живут в миссии на реке Ками. Да, я знаю, что у тебя есть друзья при дворе», — одобрительно кивнула Лил. «Но говорят, что в Матабелеленде всех слонов перестреляли. Стада оттеснили в зараженные мухой ЦЦ районы вдоль реки Замбези. Верхом туда не проехать. А охотиться на слонов пешим — работенка не для белого человека». «Мой отец охотился пешим. Кроме того, у меня нет денег, чтобы купить лошадь». «Ладно», — неохотно согласилась Лил и поставила галочку. Они просидели целый час, подробно обсуждая список, потом прошлись по нему еще разок с самого начала. Лил ставила галочки и перечеркивала цифры, убирая 10 фунтов там, сотню здесь. Наконец она бросила перо на чайный поднос, плеснула немного джина в чашку и поднесла ее к губам, кокетливо отставив мизинец в сторону и негромко прихлебывая напиток через щербину в передних зубах. «Ладно», — повторила она. «То есть ты дашь мне деньги?» «Да». «Даже не знаю, что сказать. Ральф наклонился вперед, молодой, сияющий, нетерпеливый. Лил, у меня нет слов. Не говори ничего, пока не услышишь мои условия». Она слегка улыбнулась одними уголками рта. 20% годовых». 20%? — ужаснулся Ральф. «Господи, Лил! Да это же ростовщичество!» «Вот именно», — чопорно ответила она. «Позволь мне закончить. 20% и половина прибыли». «Половина прибыли? Лил, это не ростовщичество, это грабеж средь бела дня!» «Опять в точку», — согласилась она. «По крайней мере, ты достаточно сообразителен, чтобы это понять». «А нельзя ли?» — в отчаянии начал Ральф. «Нельзя. Таковы мои условия». Ральф вспомнил Сципиону, ее гордо выпеченную грудку и горящие холодным огнем глаза. «Согласен». Лил не улыбнулась, но ее взгляд потеплел. «Будем партнерами», — мурлыкнула она, положила пухлую белую ладошку на предплечье Ральфа, жилистая, мускулистая и загорелая, и медленно, сладострастно погладила его. «Осталось лишь закрепить нашу сделку. Пойдем?» Она взяла Ральфа за руку и переплела пальцы. Проведя его через дверь с витражным стеклом, Лил закрыла бархатные шторы, В комнате стало темно и прохладно. Ральф не шелохнулся, пока Лил расстегивала его рубашку сверху вниз. Добравшись до ремня, она положила руку на обнаженную грудь юноши. «Ральф!» Ее хриплый голос дрожал. «Я хочу попросить тебя кое о чем». «О чем?» Лил поднялась на цыпочки, прильнула губами к его уху и что-то прошептала. Он отпрянул. «Будем партнерами», — напомнила она. Ральф помедлил, затем подхватил ее на руки и понес на широкую кровать, покрытую лоскутным одеялом. «Это не так утомительно, как охота на слонов пешком», — пообещала Лил. В темноте можно было не волноваться об отсутствующем зубе. Она закинула руки за голову и хихикнула в предвкушении удовольствия. «Жизнь хороша тем, мой милый, что позволяет иметь все, чего ты хочешь, при условии, что ты согласен за это заплатить». «Это не быки», — сказал Базо Ральфу. «Это помесь змеи с мошонским отродьем». Все валы были сильные, большие, с мощными плечами, широкими прямыми рогами и ровными желтыми зубами. Каждого Базу выбирал лично. А Матабели обожают свои огромные стада и живут вместе с ними с тех пор, как начинают ковылять вслед за телятами. К сожалению, Базу никогда не был погонщиком. Не управлял фургоном длиной в 18 футов с 8000 фунтов груза и не запрягал по 24 вала в одну упряжку. На все племя Матабели имелось лишь пара повозок, которые принадлежали королю Лабенгуле. Для Базу крупный рогатый скот — это богатство, источник мяса и молока, а не тягловые силы. Ни ему, ни Ральфу не приходилось иметь дело с упряжками, не считая маленьких двухколесных повозок, на которых возили гравий. Ральф думал, что купленные валы будут послушными и обученными. Однако первые же попытки запрячь животных показали полную некомпетентность погонщиков. Почуяв это, быки стали пугливыми и дикими, точно затравленные буйволы. 2 часа ушло на бешеные погони по сухой равнине за пределами города, криками и ударами бичей валов согнали вместе и надели на них ярмо. К этому времени половина животных выдохлась и легла на землю, а остальные развернулись и наставили огромные рога на повозку, запутав упряжь. Суматоха привлекла зевак из питейных заведений на рыночной площади. Предусмотрительно захватив бутылки с собой, зрители смехом и шутливыми советами приветствовали каждую попытку неудачливых погонщиков запрячь валов. Базо вытер пот с лица и обнаженной груди и мрачно посмотрел на пыльную дорогу, ведущую в город. «Бекела скоро услышит о нашем позоре и появится здесь», — сказал он. Ральф не видел отца со времени ссоры, хотя и заходил к Джордану в маленькую комнату рядом с кабинетом мистера Ротса в роскошном новом здании главной алмазной компании на улице Дебирса. Возможно, Зуга еще не пришел в себя после потери обоих сыновей, но Джордан сказал, что отец пока оставался в Кимберли. При мысли о том, что отец увидит эту унизительную сцену, кровь бросилась в лицо Ральфу. Он щелкнул длинным бичом, хоть чему-то он все же научился, и закричал на быков. «Нкусана!» — откуда-то снизу раздался дружелюбный голос, не вязавшийся с унизительным приветствием. «Нкусана» — уменьшительное от «нкоси» — вождь, так обычно обращаются к незнакомому белому ребенку. Ральф обернулся и хмуро посмотрел на говорящего, который продолжил тем же снисходительным тоном. «Только один бык из 10 может вести упряжку», — он показал на черного вала. «Вон тот, передний. Любой, кто разбирается в быках, увидит это даже с закрытыми глазами». Маленький чернокожий гномик едва доставал Ральфу до плеча. На сморщенном, как у старика, лице сияла такая широкая улыбка, что глаза сузились в щелочке. Несмотря на морщины в густых курчавых волосах и козлиной бородке, не было ни единого седого волоска, а во рту сверкали ровные белые зубы человека в полном расцвете сил. Голову охватывал полированный черный обруч индуны, на поясе красовалась набедренная повязка из шкур диких котов, одет он был в потрепанный военный китель, с которого срезали все пуговицы и знаки отличия, Оставив в ткани прорехи, из некоторых застенчиво выглядывала подкладка. В мочке одного уха висела табакерка из слоновой кости, в мочке другого зубочистка из иглы дикобраза и ложечка для нюхательного табака, тоже вырезанная из слоновой кости. Говорил он на языке, похожем на язык Матабеле, но сохранившем древнюю интонацию и классический порядок слов, принятый в Зулуленде. Поэтому вопрос Ральфа «Зулус» был излишним. Гномик презрительно глянул на базу. «Чистокровный зулус! Не то что эти предатели из рода Кумалу, потомки изменника Мзеликази, который отказался признавать своего короля. Их кровь так разбавлена кровью Венда, Цвана и Машона, что они теперь сами не знают, где у быка рога, на голове или на яйцах». Базо за словом в карман не полез. «Кто это там тявкает?» Он склонил голову, точно прислушиваясь. «Коротышка-бабуин?» — расхвастался, сидя на холме. Зулус ответил ему издевательской усмешкой, забрал бич из потной ладони Ральфа и уверенным шагом направился к упряжке. «Эй, сатана!» — он приветственным жестом положил руку на шею огромного черного быка и заодно окрестил его. Вол лениво глянул на него одним глазом, распознал опытного погонщика и немедленно затих. Низенький зулус выпряг быка и повел вперед, разговаривая с ним на дикой смеси зулусского, английского и африканс. Поставив сатану на место ведущего в упряжке, он быстро вытащил из сбившихся в кучу животных рыжего быка, который запутался рогами в поводьях. «Голландец!» — окрестил его зулус по какой-то загадочной причине. «Пойдем, рыжая молния!» Рыжего он запряг в пару с сатаной. «Донса, сатана, тяни! Покамиса, голландец, подбери цепь!» Быки послушно уперлись передними ногами, потянули вперед. И случилось чудо. Длинная тяжелая цепь на дышле натянулась, точно железный прут. Валы, лежавшие на земле, поднялись на ноги, а те, которые повернулись задом, встали на место. В этот момент Ральф осознал самое важное правило погонщика. «Держи цепь натянутой, и все остальное приложится». С обманчиво небрежным видом низкорослый зулус обошел двойной ряд быков, поглаживая их, разговаривая с ними и убеждая. «Эй, француз, по твоим мудрым и прекрасным глазам я вижу, что ты рожден быть правым дышловым». Мощный черно-белый бык занял место возле правого колеса. Через 10 минут зулус взмахнул длинным бичом, бич зашипел, точно черная мамба, зазмеился над ушами валов, не задев ни единого волоска, и резко хлопнул. Тяжелый фургон дернулся, белая парусина, закрывавшая его заднюю половину, вздрогнула, словно наполняющийся ветром парус, и колеса плавно закрутились. Зулус прищурился на Ральфа и спросил: «Япи, куда? В какую сторону?» «Якато, на север!» — весело крикнул в ответ Ральф. Не выдержав, базу, подхватил боевой щит и пустился в пляс с воплями восторга, подпрыгивая и протыкая копьем толпы воображаемых врагов.